Голод. Между тем люди голодают и теряют терпение. Магазин закрыт уже больше месяца, и жители каждый день приходят к нам и спрашивают, когда мы снова откроемся. Однако пока я не вижу возможности вернуться к работе. Сначала нужно ехать в Марлал и нанимать грузовик. Но на нашей машине я теперь просто боюсь где-нибудь застрять с малышкой. Коробка передач отрегулирована кое-как. Замок зажигания барахлит, и есть еще куча мелких неисправностей. Однажды к нам наведывается местный шериф и выражает свою озабоченность тем, что жители голодают. Он знает, что в магазине еще осталось несколько мешков кукурузной муки и просит продать хотя бы их. Я неохотно иду в магазин, чтобы пересчитать запасы. Улкетинга отправляется со мной. Когда мы открываем первый мешок, меня едва не выворачивает наизнанку. Сверху кишат толстые белые личинки, а между ними резвятся маленькие черные жучки. Такая же картина наблюдается в остальных мешках. Пошарив в личинках, шериф сообщает, что задет только верхний слой. Но я отказываюсь выставлять это на продажу. Между тем, новость, что у нас все еще есть кукурузная мука, распространяется словно лесной пожар. Все больше и больше женщин осаждают магазин и желают ее купить. Посоветовавшись с мужем, я предлагаю раздать все бесплатно. Шерифу эта идея не по душе, он говорит, что это приведет к мордобою и кровопролитию в самое ближайшее время, поэтому разумнее все это продать, но по сниженной цене. 50 с лишним человек стоят у магазина с мешками и сумками наготове, но я не могу прикоснуться к муке, я боюсь этих личинок, да и в конце концов у меня на руках напирай, нам явно нужен помощник. Оставив Лукетингу шерифом, отправляюсь в хижину матери за старшим братом. Он там и идет со мной в магазин. Напирая, я оставляю с матерью. Мы возвращаемся как раз вовремя. Люди уже берут здание приступом. В то время как шериф пытается сдержать их натиск. Лукетингу уже начал отпускать товар. Каждый может купить не больше 3 кило муки. Я кладу на весы гирьки и принимаюсь обслуживать покупателей. Лукетинга с братом расфасовывают неаппетитную продукцию. Мы работаем как проклятые и рады, что шериф приглядывает за порядком. К 8 вечера весь товар распродан, а мы едва шевелимся. Зато мы снова при деньгах. Конечно, хорошая торговля и уверенность, что наш магазин нужен людям, очень для меня важны. Но сейчас мне нужно к ребенку. Обеспокоенная, мчусь в темноте к хижине. Мой ребенок не видел груди больше 6 часов. И я ожидаю увидеть мою совершенно обезумевшую без материнского молока дочь. Я подхожу к хижине, но слышу не плач ребенка, а пение матери. Заползаю внутрь и замираю. Моя девочка сосет большую длинную черную грудь. Я не могу не восхищаться этим зрелищем. Мать смеется, протягивая мне моего голого ребенка. Когда напирая слышит мой голос, она кричит и теперь хочет получить мою грудь. У меня до сих пор нет слов. Я не могу понять, как мать смогла так долго успокаивать ее своей пустой грудью. Через некоторое время появляется муж, и я рассказываю ему об этом. Он смеется и говорит, что здесь это в порядке вещей. Сагуну тоже приносили к матери еще совсем малышкой. Мать получает первую девочку в качестве помощницы по дому. Она воспитывает ее практически с рождения, кормит грудью и коровьим молоком. Я смотрю на дочь. Несмотря на то, что она вся в грязи и пахнет дымом, я очень довольна. И вместе с тем я уверена, что никогда никому не отдам своего ребенка. Напившись у матери чаю, мы возвращаемся к себе. Лукетинга с гордостью несет напирай. У двери нас поджидает шериф. Придется поить его чаем. Во время чаепития Лукетинга неожиданно встает, вынимает из копилки 200 шиллингов и протягивает шерифу. Я не понимаю, зачем он это сделал, но пока помалкиваю. Когда шериф уходит, узнаю, что он потребовал плату за помощь в охране магазина. Меня это бесит, потому что он снова нас обманул. Он сам хотел, чтобы мы продали муку, а следить за порядком — его обязанность, за которую ему платит государство. Я пытаюсь спокойно объяснить все это Лкеттинге, и мне приятно видеть, что на этот раз он со мной согласен. Магазин, между тем, остается закрытым. Последнее время к нам зачастил парень-помощник. Меня он не беспокоит, чему я очень рада, но, судя по разговорам, которые он ведет с Лкеттингой, ему явно что-то нужно. Когда я заговариваю об этом с мужем, он отвечает, что парень недоволен тем, как его рассчитали. Сейчас у меня нет ни времени, ни желания входить во все это. Тем более парня нанял Лкеттинга, не посоветовавшись со мной, значит, пускай сам и разбирается. Наша жизнь идет своим чередом, напирая растет не по дням, а по часам и становится хорошенькой пышечкой. Мне до сих пор нельзя показывать ее незнакомым людям. Каждый раз, когда кто-то приближается, Лкеттинга прячет ее под одеяло. Ей это совсем не нравится. Однажды, вернувшись с реки, мы хотим пойти в чайный домик, но тут к Лкеттинге подходит старейшина, отец парня-помощника. Завязывается разговор. Муж просит меня подождать, а сам идет к полицейской будке. Там я вижу шерифа, егеря и парня из магазина. С беспокойством наблюдаю за ними издалека. Напирая спит у меня в канге, проходит уже больше 15 минут, а мужчины по-прежнему что-то обсуждают. Я иду к ним. Судя по лицу мужа, разговор серьезный. Он зол. Идет жаркий спор, в то время как парень наблюдает за происходящим, стоя в сторонке. Постоянно звучат слова «дука» и «шоп». Поскольку шериф говорит по-английски, я хочу знать, в чем дело, но он не удостаивает меня ответа. Вскоре все обмениваются рукопожатиями и расходятся. Лкеттинга проходит мимо меня, как заколдованный. Хватаю его за плечо и требую объяснений. Не сразу он отвечает, что должен дать парню еще 5 коз в счет зарплаты, иначе его отец угрожает заявить в полицию. Лкеттинга не хочет в тюрьму. Я вообще не понимаю, что происходит. Спрашиваю, каждый ли месяц парень получал зарплату. «Да, Карина», — отвечает муж. «Не знаю, зачем им 5 коз, но я не хочу снова в тюрьму. Я хороший человек. Отец этого парня — большая шишка». Я не сомневаюсь, что Лкеттинга выплачивал парню все, что тому причитается. Просто так угрожать тюрьмой — последнее дело, тем более парень сам виноват, что плохо работал. Я в ярости. Догоняю парня и кричу: «Чего тебе надо?» На его лице появляется тупая ухмылка. «От тебя ничего, только от твоего мужа». Я больше не могу сдерживаться и начинаю лупить его. Он пытается увернуться, но я хватаю его за рубашку и тяну на себя, громко ругаясь по-немецки и даже позволяя себе плевки. Мужчины пытаются меня удержать. Напирая, пронзительно кричит, тем временем Лкеттинга сердито говорит: «Карина, ты сошла с ума? Иди домой». «Я не сошла с ума!» — кричу я. «Ни капельки не сошла, но если ты отдашь ему коз, я больше не открою этот чертов магазин!» Парня держит его отец-старейшина, иначе он наверняка бросился бы на меня. Я вырываюсь и бегу домой с вопящим ребенком на груди. Я не понимаю своего мужа. Как можно позволить так себя запугать? Шерифа я тоже не могу понять. Довольно. С этого момента местные будут платить за все. Никто не сядет в нашу машину, не заплатив предварительно. Многие с удивлением смотрят на меня, когда я в бешенстве пробегаю мимо, но мне все равно. Я понимаю, что парень с отцом в шоке. Здесь не женщины бьют мужчин, а наоборот. Лкеттинга вскоре приходит с шерифом. Они хотят знать, почему я себя так веду. Мой муж настолько потрясен случившимся, что я снова прихожу в ярость. Я сую шерифу под нос кредитную книгу, чтобы он убедился, сколько денег мы потеряли из-за этого работника. Это если не считать его собственного долга более чем в 300 шиллингов. И этот наглец еще требует 5 коз. Это целая полугодовая зарплата. Наконец, до шерифа доходит, в чем дело. Он извиняется за поспешные выводы, но теперь нужно найти способ договориться со старейшиной, так как дело уже сделано. Лкеттинга пожал руку. В знак уважения я должна приготовить шерифу чай. Я разжигаю огонь в нашей маленькой печке и выношу ее на улицу, чтобы ветром раздуло угли. Ночь сегодня звездная. Собираясь возвращаться, вдруг замечаю фигуру с блестящим предметом всего в нескольких метрах от себя. Чувствуя, что что-то не так, быстро вхожу в дом и зову Кеттингу. Муж выходит на улицу, я с опаской держусь за ним, шериф остается в доме. Я слышу, как Ол Кеттинга спрашивает, кто здесь. Вскоре после этого узнаю голос и вижу фигуру парня с мачете. Ол Кеттинга спрашивает, какого черта ему нужно. Тот отвечает, что пришел свести счеты с Мзунгу. Я быстро возвращаюсь в дом и спрашиваю шерифа, слышал ли он. Шериф кивает и тоже выходит. Парень хочет убежать, но Ол Кеттинга хватает его и отбирает мачете. Я торжествующе смотрю на шерифа. Теперь он свидетель покушения на убийство. Он должен арестовать парня, и завтра мы все вместе поедем в Мар-а-Лал, чтобы написать официальное заявление. Я больше не желаю видеть этого опасного идиота вблизи моего дома. Парень пытается уладить ситуацию, но я настаиваю на аресте. Шериф уводит его, мой муж тоже куда-то уходит, и я впервые запираю входную дверь. Через некоторое время стучат, удостоверившись, что это ветеринар, открываю. Он слышал шум и хочет узнать, что случилось. Я предлагаю ему чай. Выслушав мой рассказ, ветеринар говорит, что он на моей стороне и предлагает помощь. Он не понимает, как мы могли позволить этому сумасшедшему работать у нас, ведь он постоянно впутывается во всякие темные дела, так что отцу потом приходится подчищать за ним. Когда возвращается муж, мы еще разговариваем. Озадаченный, он смотрит на ветеринара, а затем на меня. Затем садится, и они с ветеринаром принимаются обсуждать сегодняшний инцидент. Я чувствую, что вымоталась. Пожелав мужчинам спокойной ночи, заползаю под москитную сетку к моей любимой девочке. Сегодняшний случай не идет из головы. Мне трудно заснуть. Позже рядом ложится Ол Кеттинга, ему хочется секса. У меня совсем нет желания, к тому же рядом на пирае. Но муж настойчив. Мы пробуем, однако это причиняет мне боль. Я в раздражении отталкиваю его и прошу быть терпеливым, ведь на пирае всего 5 недель. Ол Кеттинга не понимает причины отказа и начинает упрекать меня в том, что я, вероятно, уже порезвилась с ветеринаром. Он снова доводит меня до слез. Я и так сыта по горло сегодняшними приключениями. Я больше не могу и не хочу разговаривать. Я велю ему убираться из моей постели. После его мерзких обвинений и всего, что я сегодня пережила, я не желаю находиться рядом с ним. Он укладывается в передней комнате. Напирает 2-3 раза, будет меня, затем приходится менять подгузники. Около 6 утра, когда дочь снова просыпается и плачет, раздается стук в дверь. Должно быть, это шериф, но после нашей ссоры с Ол Кеттингой я не в настроении ехать в Мар-а-Лал. Ол Кеттинга открывает, на пороге шериф и отец парня. Пока я одеваюсь, снаружи успевает вспыхнуть жаркий спор. Через полчаса Ол Кеттинга с шерифом входит. Шериф передает извинения от парня и его отца и говорит, что если мы откажемся от своего намерения ехать в Мар-а-Лал, отец готов дать нам 5 коз. Я говорю, что сейчас я, конечно, в безопасности, но что помешает парню заглянуть ко мне в гости с мачете завтра или в любой другой день? Пусть уж лучше отсидит свои положенные 2-3 года в Мар-а-Лале. Шериф передает мои слова старейшине. Тот обещает на время увезти парня к родственникам. Он гарантирует, что сын больше не подойдет к нашему дому ближе, чем на 150 метров. Я уступаю, только когда старейшина дает мне расписку. Ол Кеттинга отправляется за козами. Я рада, что он ушел. И около полудня собираюсь пройтись к миссионерам, чтобы показать дочь. Отец Джулиана не видел ее со времени моего пребывания в Вамбе, а отец Роберто ее совсем не знает. Оба очень рады моему визиту. Отец Джулиана искренне восхищается моей прекрасной дочуркой, которая с любопытством разглядывает его белое лицо. Когда он узнает, что Ол Кеттинга ушел, то приглашает меня пообедать. Меня угощают пастой и салатом. Как давно я не ела салат. Мне так хорошо, словно я попала в страну изобилия и безделья. Пока мы едим, отец Джулиана сообщает, что скоро уезжает в отпуск в Италию как минимум на 3 месяца. Я рада, но мне будет трудно без него. Как часто он выручал нас из беды, мой ангел-хранитель. Мы едва заканчиваем есть, как появляется мой муж. Ситуация сразу накаляется. «Карина, почему ты ешь здесь, а не ждешь меня дома?» Он берет напирай и уходит. Я быстро благодарю миссионеров и спешу за Алкетингой и младенцем. Напирай кричит. Когда мы приходим домой, он отдает мне ребенка и спрашивает, «Что ты сделала с моей малышкой? Теперь она всегда плачет, когда я беру ее». Вместо ответа я спрашиваю, почему он вернулся так рано. Муж презрительно смеется, потому что я знаю, что ты ходишь к другим мужчинам, когда меня нет. Я снова в ярости. Я называю его беспочвенное обвинение сумасшествием. «Что? Это я сумасшедший? Ты говоришь своему мужу, что он сумасшедший? Я не хочу тебя больше видеть!» Он хватает свои копья и уходит. Я сижу в оцепенении и не понимаю, почему он продолжает приписывать мне других мужчин. Только потому, что у нас давно не было секса. Не моя вина, что я сначала болела, а потом так долго была в Мар-а-Лале. Кроме того, самбуру в любом случае не занимаются сексом во время беременности. Итак, наша любовь подверглась новым испытаниям. Так не может больше продолжаться. В отчаянии беру напирай и отправляюсь к матери. Я стараюсь объяснить ей ситуацию. Слезы текут по моему лицу. Мать немногословно просто говорит, что ревность мужчин — это нормально, и я не должна придавать этому слишком большое значение. Этот совет меня не успокаивает. Я рыдаю еще сильнее. Теперь она принимается меня ругать и говорит, что нет причин плакать, потому что он меня не бил. Короче говоря, и здесь я не нахожу утешения и ухожу домой совершенно подавленная. К вечеру заглядывает соседка, жена ветеринара. Видимо, она что-то слышала о нашей ссоре. Мы завариваем чай и неуверенно начинаем разговор. «Воины очень ревнивы», — говорит она. «Но я ни в коем случае не должна называть своего мужа сумасшедшим. Это опасно. Когда она уходит, я чувствую, что нас, напирай, покинули все. Я не ела со вчерашнего полудня, но, по крайней мере, у меня достаточно молока для моего ребенка. Мой муж сегодня не придет домой. Я начинаю всерьез переживать. Неужели он бросил меня?» На следующее утро я чувствую себя такой несчастной, что едва могу встать с постели. В полдень снова заглядывает соседка. Видя, что мне не здоровится, начинает присматривать за напирай и стирать подгузники. Затем готовит мне рис с мясом. Я тронута ее бескорыстной заботой. Я чувствую, что между нами зарождается дружба. Моя подруга отказывается от еды, говоря, что сыта. Я с удовольствием проглатываю целую тарелку. После этого соседка возвращается к себе. Дома тоже нужно навести порядок. Вернувшись вечером, Лукетинга вместо приветствия начинает осматривать комнаты. Я стараюсь быть как можно вежливее и предлагаю ему поесть. Он не отказывается, значит, останется дома. Я счастлива хоть этим. У меня снова появляется надежда, однако выходит все по-другому.